Первое. Lover Man. Старший детектив Мэнсон закурил вторую сигарету. Злость, досада и по большей части растерянность – вот то, что он чувствовал этим ранним воскресным утром. Иногда бывают события, которые хочется забыть. Похоронить их на задворках собственной памяти, и со временем они там и остаются. Проходят годы, и начинает казаться, что это было давно и неправда. А потом это случается снова, и воспоминания с удвоенной силой вырываются наружу. «Реджи, ты же видел это тогда, в 2009-м?» — спросил Мэнсон и его коллега, детектив Лепети. «Да, дважды. И думал, никогда больше не увижу». Тогда тоже было начало августа, и Мэнсону было 26, как сейчас его коллеги. Он уже пятый год служил в полиции Олбрука, довольно спокойного и тихого городка, где тяжкие преступления случались нечасто. Появление серийного убийцы стало ошеломляющим событием для горожан. Такого прежде никогда не случалось. Не то что в Олбруке, но и где-то поблизости. Были убиты две девушки с промежутком в месяц, и обе по одному сценарию. Преступник использовал усыпляющую инъекцию, после которой отвозил девушек в лес. Раскинутые руки и ноги жертв он привязывал к деревьям, а рот заклеивал скотчем. Насильник не снимал с них одежду, а только распахивал блузку, обнажая грудь, и разрезал джинсы для доступа к половым органам. Он ждал, когда девушки очнутся, после чего насиловал их, вставляя им в нос ватные тампоны. Этот больной извращенец смотрел, как они задыхаются, лежа под ним. После второго эпизода в Олбрук прислали столичную команду следователей и экспертов, но это не помогло. Преступник не оставил никаких следов. Не имея ни улик, ни свидетелей, расследование так и не продвинулось. Те, кто оказались под подозрением, имели надежные алиби, и версии рушились одна за другой. Убийства закончились так же внезапно, как и начались, и через несколько месяцев дело осело в архивах. С тех пор прошло 12 лет, и, казалось, на этом все и закончилось. Мэнсон остановил машину у кромки леса, где их встречал патрульный. Детективы пошли за ним следом к месту преступления, где уже работали эксперты. Пройдя за ленту, они приблизились к телу. Никогда прежде Мэнсон не видел, что человек может так измениться за одну секунду. А с Лепети это случилось, словно его ударила молния. Он опустился на колени возле девушки. «Реджи! Реджи, как же так?» – дрожащим голосом сказал его коллега. Мэнсон тоже узнал жертву. Карина Такач, официантка из кафе «Фиеста», где они часто обедали. Кристоф Лепети был влюблен в нее, и последнее время они встречались. Теперь убийство обрело личные мотивы, и Мэнсону это совсем не нравилось. Он не знал, что сказать Кристофу в эту минуту, ни как друг, ни как начальник. Но понял, что в этот раз они просто обязаны найти убийцу. Он положил руку на плечо Лепети, тот повернул голову и посмотрел на него безумными глазами. Помимо боли и скорби, Мэнсон увидел в них гнев и нечто такое, от чего пробежал холодок. «Крис, наверное, тебе лучше поехать домой», — сказал Мэнсон. «Шеф, я в порядке». Они оба знали, что это не так, но Мэнсон только кивнул. Он понимал, что сам Лепети мог бы оказаться на месте подозреваемого, только этой ночью он был на дежурстве, а 12 лет назад и вовсе учился в школе в другом городе. Теперь придется все начинать сначала, с самой первой девушки. Тогда по запросам в Интерпол не было обнаружено похожих эпизодов. И Вера Берч, медсестра из Олбрука, считалась первой жертвой серийника. Зачастую именно первая жертва могла быть ключом ко всему. Обычно первым берут то, что ближе. Мэнсон услышал знакомый голос и обернулся. Возле ленты ограждения стоял полноватый мужчина с микрофоном в руке, а возле него оператор с камерой. Это был Рэм Паттаки, репортер с местных теленовостей. Именно с его подачи за убийцей закрепилось прозвище «Любовник». «Rise for rape me, miss for murder me», вспомнил фрагмент его цитаты Мэнсон. Он недолюбливал прессу, и появление Паттаки окончательно угробило воскресное утро. Мэнсон подошел к журналисту. «Рэм, неужели так необходимо показывать людям все это? Думаешь, они хотят это видеть?» «О, ты даже не представляешь, что люди хотят!» — ответил Паттаки. Мэнсон понимал, что тот, по большому счету, прав. Низменные инстинкты, которые многие прятали за фасадом добропорядочности, проявлялись в моменты уединения с собственными желаниями и фантазиями. Он догадывался, о чем сейчас думает Кристофер, и надеялся, что это так и останется в его голове, а не воплотится в реальность. Хотя для этого надо было сначала найти убийцу. «Рэм, давай так. Ты не станешь показывать жертву в эфире. Поверь, она этого не заслуживает. Я готов делиться с тобой эксклюзивом», — предложил Мэнсон. «Реджи, а он будет эксклюзив? В прошлый раз все кончилось, так и не начавшись», — ответил Паттаки. Мэнсон стиснул зубы. Тогда это была увесистая пощечина как полиции Олбрука, так и столичной. И ода безнаказанности преступника. Сейчас все могло повториться. «Рэм, ты знаешь, что нам лучше договориться, а не ссориться. Не показывай тело девушки в эфире. Это моя личная просьба. Мы уже знаем, кто она, и я не хочу, чтобы ее видели в таком виде». Журналист кивнул. Он получил от Мэнсона необходимую информацию и помчался на студию готовить экстренный выпуск. Избавившись от Паттаки, Мэнсон вернулся к осмотру места преступления. Минут через 10 прибыли кинологи, и снова все получилось, как в прошлый раз. Собаки потеряли след возле дороги, а убийца не оставил ничего, кроме веревки, к которой была привязана жертва. «Почему они? Почему именно эти девушки?» — думал Мэнсон, уже сидя в своем кабинете. Он раскрыл папку с именем Вера Берч и принялся читать. Потом добавил папку Жанны Рихтер, второй жертвы, и то, что успели собрать на Карину Такач. Мэнсон понимал, что у него недостаточно опыта и уже оповестил столичный департамент, но сидеть, сложа руки, он тоже не собирался. В кино все выглядело как-то просто. Гениальные сыщики чуть ли не в одиночку отлавливали изощренных серийных убийц, причем довольно быстро. На деле же получалось, что кропотливая работа большого количества людей могла затянуться на годы и не всегда принести результат. Даже при нынешних методах следствия нужно было хоть что-то, за что можно зацепиться. Любовник не оставил после себя ничего и пропал на много лет. Мэнсон прикрепил к доске фото убитых девушек, причем по два каждый, портрет и где они были видны в полный рост. Жертвы были примерно одного возраста, 23-25 лет, но внешне совсем разные. Зато совпадали фигуры девушек, и каждая на момент убийства была в облегающих джинсах и светлой блузке. Это мало что давало, но пока было единственное, что их объединяло. Через несколько часов у Мэнсона уже рябило в глазах от прочитанного, не возникло ни одной внятной идеи. Он с досадой захлопнул папки и отправился в кафе «Фиеста». Там уже побывали двое его подчиненных, но Мэнсону захотелось самому отправиться на место работы Карины. Войдя в кафе, Мэнсон окинул взглядом зал и увидел за одним из столиков Кристоф. Тот был пьян и не собирался останавливаться. Возле него стояла едва початая бутылка водки, и она точно была не первой. Мэнсон сел за столик напротив коллеги. Кристоф погасшим, но все еще осмысленным взглядом уставился на Мэнсона. Они какое-то время вели молчаливый диалог. В словах они не нуждались, каждый и так понимал, что они хотели сказать друг другу. Кристоф кивнул и, встав из-за стола, нетвердой походкой направился к выходу. Мэнсон надеялся, что на этом все и закончится. К столику подошла официантка с траурной ленточкой на рукаве. Бенсон знал почти весь персонал этого кафе. Девушку, стоящую возле него, звали Лариса, и она была подружкой Карины. Он попросил ее присесть. Лариса промокнула салфеткой притаившиеся в уголках глаз слезинки и села за стол. «Знаю, мои ребята уже побывали здесь, но, пожалуйста, постарайся вспомнить хоть что-то. Любую мелочь, которой не придают значения. То, что могло быть не как обычно в этот вечер». «Я пыталась», — ответила Лариса. «Но ничего, совсем ничего. Ни звонка, ни странного посетителя. Мы вышли, как всегда, в начале первого. Возле кафе никого не было. Повар и девушки с кухни ушли немногим раньше нас. Мы были последними, и Карина, как обычно, пошла в сторону дома». Мэнсон знал, что Карина жила неподалеку, минутах в 10 ходьбы, и почти всегда добиралась с работы пешком. Он не думал, что ее похитили из дома, хотя окончательно не отвергал и эту версию. Считал, что это могло случиться по дороге домой. Его сотрудники уже изъяли видео с камер наблюдения кафе и тех, что находились поблизости, и сейчас изучали записи. Мэнсон подумал, что нужно получить все видео, которые были на камерах до самого дома Карины. Он достал телефон и позвонил в отдел, отдав нужное распоряжение. «Ларис, во что была одета Карина, когда покидала кафе?» – спросил он после звонка. «Черные вельветовые брюки и белая водолазка», – ответила официантка. «Ты уверена?» «Редж, конечно, уверена». «Это многое меняло». Версия Мэнсона лопнула, как надутый бабл-гам. «А она никуда не собиралась этой ночью?» – спросил Мэнсон. «Нет», – ответила Лариса. «Субботние смены обычно самые тяжелые. Мы очень устали, и Карина сказала, что мечтает только об одном – добраться до постели». «Спасибо тебе, Лариса», – поблагодарил Мэнсон. «Реджи, это правда он? Тот самый убийца?» «Похоже, что да». Не стал отрицать Мэнсон. «Мне бы очень хотелось помочь вам. Простите, я ничего не заметил». От этих слов Мэнсону стало неловко. Они не смогли сделать свою работу, и Карина поплатилась за это. Это он должен был просить прощения у ее подруги. Сглотнув, Мэнсон поднялся из-за стола. «Лариса, я обещаю, в этот раз мы найдем ее». Мэнсон вышел на улицу, в этот момент зазвонил телефон. Это оказался один из инспекторов. «Шеф, мы тут посмотрели записи. Карина Такач покинула кафе не в той одежде, в которой ее нашли». «Да, я тоже это выяснил», — ответил Мэнсон. «Берите экспертов и к ней на адрес. Я приеду, но позже». Сев в машину, Мэнсон решил навестить Иосифа Измайлова, человека, обнаружившего тело. У него уже сняли показания, но детектив хотел поговорить с ним лично. Он запросил в отделе нужный адрес и через 10 минут был на месте. Он предупредил заранее о своем приезде, и Иосиф ждал его, сидя на веранде со своим лабрадором. «Простите, что снова отнимаю ваше время, но мне бы хотелось самому услышать, как все случилось». «Время впрямь бесценно, и это начинаешь понимать уже к 50. Та девушка уже не доживет до моих лет, и мне искренне жаль, что она мертва. У меня дочь ее возраста, и я не знаю, чего сейчас во мне больше, гнева или страха». Мэнсон мог бы много что ответить Иосифу, но сейчас ему нужны были только факты, беспристрастные, голые факты. «Вы часто бываете на пробежках?» – спросил он. «Каждый день в любую погоду уже несколько лет». «Всегда в одно и то же время? Вам встречается кто-нибудь по пути?» «Да, всегда в 6 утра. Случается, мне попадаются другие бегуны. Обычно, когда я уже возвращаюсь. Они движутся мне навстречу. Сегодня я никого не встретил». «Вы всегда берете с собой собаку?» — спросил Мэнсон. «Да, мы привыкли бегать вдвоем». Если бы не этот любитель пробежек и его собака, неизвестно, когда нашли бы тело, — подумал Мэнсон. Веру Берч нашли только на 4-й день. Жанну Рихтер хватились сразу после пропажи и отыскали по биллингу телефона. Убийца ничего не брал из вещей жертв. Он не собирал сувениры, и их сумочки нетронутыми оставались на местах преступлений. Сумочки. вспыхнуло в мозгу Мэнсона. На месте преступления ее не было. Когда вы увидели тело, вам не показалось что-то странным, необычным? Может, что-то не вписывалось в общую картину? Детектив Мэнсон, мой пес скулил как безумный, когда я увидел тело, меня едва удар не хватил. Я же вам говорил, у меня дочь ее возраста. Я еле сумел номер полиции набрать, руки ходуном ходили. У меня до сих пор все это перед глазами. Простите, сказал Мэнсон. Потому и спрашиваю, пока все перед глазами. Там все было необычно. Или труп убитой девушки — это обычно? Возмутился Измайлов. Что ж, спасибо. Боюсь, мне придется еще раз навестить вас, и не одному. Да, да. Я хочу, чтобы его нашли. Это неправильно. Так не должно быть. Мэнсон вернулся в машину и поехал на адрес Карины. Он хорошо знал то место, как и все другие места на своем участке. Там стояли по большей части двухэтажные кирпичные дома довоенной постройки. В одном из них и жила Карина. Сама она была не местной, приехала 7 лет назад из одной отдаленной деревушки. Ее родителям сообщили о смерти дочери и ждали их приезда. Мэнсон не любил таких встреч и поручил это одной из сотрудниц отдела. Возле дома уже стояла полицейская машина. Мэнсон пристроился рядом и подошел к двери в подъезд. Чтобы войти, требовался магнитный ключ. Мэнсон набрал номер квартиры Карины, чтобы его впустили в дом. Квартиры казалось всего 4 по 2 на этаже. Одна из дверей открылась, и Мэнсон увидел детектива Паркера. «Опрашивай соседей», — сказал тот. «Есть что?» — поинтересовался Мэнсон. «Нет, я только в одной побывал», — ответил Паркер и позвонил во вторую дверь на этаже. Мэнсон поднялся выше и зашел в квартиру Карины. Там был еще один детектив и криминалист, который снимал отпечатки. Мэнсон осмотрелся. Самая обычная квартира, самые обычные девушки. Милая и уютная, а местами и вовсе трогательная. На одном из стоящих на комоде фото Карина была вместе с Кристофером. Пройдя в спальню, Мэнсон увидел аккуратно сложенные вельветовые брюки и водолазку. Он выглянул в гостиную и спросил детектива. «Вы нашли сумочку?» «Несколько», — ответил детектив. «Одна с вещами». Мэнсон осмотрел содержимое. Полный набор, включая телефон, кошелек и ключи от входной двери. Получалось, что похитили ее из дома, а не по дороге, как поначалу полагал Мэнсон. «Что с замком?» «Дверь не была заперта, когда мы приехали, и следов взлома нет. Если кто-то и открывал ее, то родным ключом», — ответил эксперт. Мэнсон задумался. Первое, что приходило в голову, Карина знала убийцу и сама впустила его в дом. Возможно, убийца заранее смог сделать копию ключей. Был еще вариант. Ее могли подкараулить возле дверей. В любом случае, убийца побывал в ее квартире. Теперь нужно было опросить всех жителей ближайших домов и собрать записи камер наблюдения поблизости. Мэнсон позвонил в отдел и распорядился этим заняться. Сам он отправился к начальнику полиции города, который уже не раз звонил ему. Полковник Каспар Вандербейл был вменяемым начальником полиции, и Мэнсона с ним связывали приятельские отношения. Он был на должности Мэнсона на момент первых убийств, а когда через несколько лет пошел на повышение, рекомендовал Мэнсона на свое место. Поэтому Мэнсон понимал, что едет не на ковер, а его начальник хочет обсудить что-то лично. Полковник встретил Мэнсона, и они прошли на просторную террасу с плетеной мебелью. На столе возле бутылки виски стояли 2 наполненных стакана. Вандербейл взял один, а второй протянул Мэнсон. «Мы снова в жопе?» — спросил он. «Глубже», — ответил Мэнсон. «Этой ночью он похитил девушку из собственного дома». «Знаешь, Реджи, все эти годы мне хотелось верить, что этот подонок сгинул. Что-то вроде кары небесной. Бог взял и прибрал его к рукам, но нет. Такие подонки долго топчут землю. Вместо этого Господь забирает невинных девушек. Есть хоть какие-то зацепки на этот раз?» «Шеф, я пока еще не получил отчеты экспертов, а в остальном все быстро сходит на нет. Как вернусь, выясню, что на видео с камер возле моста. Может, удастся вычислить машину, на которой был убийца. Скоро прибудут люди из столицы, так что, сам понимаешь, они будут рулить», — подытожил Мэнсон. «Реджи, неважно, кто рулит. Делай свою работу. Надеюсь, что тебе повезет больше, чем мне. Держи меня в курсе, и с моей стороны будет полная поддержка во всем. Теперь то, зачем я хотел встретиться с тобой». Не первый раз Мэнсон сидел на этой самой веранде. Полковник имел привычку проводить приватные беседы не в стенах собственного кабинета, а именно здесь. И когда Мэнсон ехал сюда, он уже ждал этой беседы. «Это касается равновесия», — начал Вандербейл. «А именно того, что случилось 2 года назад». Мэнсон кивнул. Он хорошо знал о событиях в Серебряных холмах, где случилось несколько убийств, виновником которых оказался один из адептов равновесия. Он прибыл туда именно из Олбрука. Серьезного урона репутации секты это не нанесло, но пятно осталось. «Я не хочу привязывать каждое убийство к этой секте, но копнуть там стоит», — сказал полковник. «Хорошо, шеф, я лично займусь этим и постараюсь без конфликтов». «Ты же хорошо знаком с Патриком?» — спросил Вандербейл. Мэнсон снова кивнул. Он знал его еще подростком, хотя был на 2 года младше его. Последний раз они виделись в его клубе и неплохо провели время. Мэнсон знал, что именно Патрик положил конец Хэтфилду, убийце из Серебряных холмов, и как никто другой мог поделиться информацией. «Я смогу на законных основаниях получить списки членов равновесия?» — спросил Мэнсон. «Ты получишь их в любом случае», — ответил полковник. «Они не масоны, а ближе к каким-нибудь саентологам, так что не скрываются. Я лично позабочусь, чтобы ты получил нужную информацию». «Отлично. Мне нужны данные, начиная с 2007 года, включая всех, даже бывших членов». «Думаю, завтра ближе к вечеру у меня будет все необходимое». «Если это все, я поеду, шеф». «Удачи, Реджи», — ответил полковник и проводил Мэнсона до двери. От полковника Мэнсон направился в отделение. По дороге ему сообщили, что столичная команда уже на месте. Мэнсон удивился. Он не ждал их раньше понедельника. Видно, это тоже отголоски давних событий, и кто-то очень заинтересован в успехах расследования. В отделе его перехватил один из сотрудников. «Шеф, мы пробили все номера всех машин, что пересекали мост в нужное нам время. Час 007 темно-синий Фиат проехал в сторону пригорода. В 2:39 вернулся. Машина зарегистрирована на Карину Такач». Мэнсон молча кивнул. Последняя возможная ниточка оборвалась. Убийца воспользовался машиной жертвы. Мэнсон поднялся на 2-й этаж в свой кабинет. На этот раз команда из столицы оказалась гораздо скромнее. Всего 3 человека. Один лет 50, в старомодном костюме с большими залысинами и крупными цепкими глазами за стеклами очков. Второму было за 30, и он мог бы запросто затеряться среди сотрудников отдела Мэнсона. Третьей оказалась девушка, возраста, что и ее младший коллега. Она выглядела очень привлекательно и, как показалось Мэнсону, утонченно. «Майор Реджинальд Мэнсон, старший детектив и начальник отдела», — представился Мэнсон. Заметив удивление в глазах человека с цепкими глазами, Мэнсон пояснил. «У нас всего 3 отдела по количеству районов города, и штат невелик. Есть главный департамент полиции, который курирует всех. На местах должность начальника занимает старший детектив». «Бенджамин Гест», — представился старший группы. «Я буду руководить расследованием и координировать действия ваших сотрудников». Затем он представил своих коллег. «Виктор Райс, один из лучших специалистов по серийникам». «Вильма Мяги, профайлер». Мэнсон задержал взгляд на Вильме, пытаясь понять, как она со своей утонченностью копается во всем этом дерьме. А она словно прочла его мысли и улыбнулась обворожительными ярко-голубыми глазами за линзами изящных очков, которые делали эти глаза чуть больше. «Детектив Мэнсон, внешность обманчива. Я неплохо справляюсь, поверьте», — сказала Вильма. «Хорошо. На время расследования я уступаю вам свой кабинет. Если госпоже Мяги понадобится отдельное помещение, я позабочусь. На 1-м этаже есть конференц-зал, который мы подготовили в качестве штаба». «По Прямо сейчас мы можем пойти туда. Я соберу всех нужных сотрудников. Потом готов заняться вашим размещением и ужином. «Спасибо, детектив Мэнсон», — сказал Гест. «Обычно нас недолюбливают и не пытаются это скрыть». «Это глупо», — ответил Мэнсон. «Рад, что вы это понимаете. Мы одно дело делаем, и я обычно не пропускаю мимо ушей мнения коллег. Идемте». Когда все собрались, Мэнсон подошел к висящей на стене карте города. Если посмотреть на Олбрук сверху, он выглядел как полумесяц, вытянувшийся вдоль левого берега реки. На правом берегу начинался небольшой лесной массив, в котором мы находили тела жертв. За лесом было несколько фермерских хозяйств. Показав на карте все ключевые точки, Мэнсон раздал гостям папки с фактами, что они успели собрать, и предварительные заключения экспертов. Потом отчитался о проделанной работе. Гетц оценил усилия местной полиции. Закончив листать папку, он поднялся со своего места. «Учитывая проделанную вами работу, прямо сейчас указаний будет немного. Завтра нужно прочесать лес по более обширной территории. Все, любую спичку, фантик, использованный презерватив, повторяю, все собирайте и на экспертизу. Продолжайте поиски машины жертвы и займитесь соцсетями. Ищите всех, кто проявил хоть какой-то интерес к жертве. Комментарии, лайки, кто просто часто посещал ее страницы. Завтра в 8 собираемся здесь». Мэнсон раздал указания, кому чем заняться, и отпустил сотрудников. Многие из них перед уходом, кто украдкой, а кто явно, пялились на Вильму. Мэнсон поймал себя на мысли, что и сам нет-нет, да и посматривать на нее. Был в ней какой-то притягательный шарм из тех, что заставляет на улице обернуться вслед проходящей девушке. «Вам нужен транспорт?» – спросил Мэнсон. «Виктор будет пользоваться авто, на котором мы приехали. Нас с Вильмой, когда понадобится, устроит служебный», — ответил Гест. «Я распоряжусь, чтобы в случае надобности вам давали машину, если понадобится, с водителем или патрульным. Идемте, я провожу вас в гостиницу. Я думаю, вы хотели бы поселиться поближе к отделению?» Гест кивнул. Выйдя из отдела, все уселись в Opel Zafira минивэн, на котором они приехали, и через пару минут были на месте. Гостиница «Флориоса» была совсем рядом, в 5 минутах ходьбы. «Одна из самых старых гостиниц города с отличной репутацией», — сказал Мэнсон, пропуская гостей внутрь. «Добрый вечер, Долорес», — сказал он стоящему за стойкой администратору. «Привет, Реджи». Мэнсон заметил, что она хотела что-то спросить и даже догадывался, что, но не стала в присутствии посторонних, в которых она сразу узнала гостей из столицы. «Долорес, позаботься, пожалуйста, о моих коллегах». Мэнсон обернулся к остальным. «Здесь хороший ресторан и бар. Можно заказать ужин в номер. А я, пожалуй, поеду домой». Гест и Райс поблагодарили Мэнсона и занялись регистрацией. Мяги взяла 2 пальцами Мэнсона за рукав, когда тот собирался уходить. «Детектив, не могли бы вы задержаться и разделить со мной ужин? Не пугайтесь, это не свидание. Мне просто хочется пообщаться с вами в неформальной обстановке. И еще мне кажется, что дома вас никто не ждет». Это было неожиданно для Мэнсона, и приглашение на ужин, и осведомленность об одиночестве. Он не носил обручального кольца, но это ни о чем не говорило, его носят далеко не все женатые. Эта дамочка оказалась непроста. За налетом утонченности и милыми очками таилась проницательность и что-то такое, что заставляло откликнуться на ее просьбу. «Хорошо», — сказал Мэнсон, — «я подожду вас в холле». Он уселся на один из диванов, а Вильма, получив ключи, поспешила в номер. Она вернулась 20 минут, переодетая в платье и туфли на невысокой шпильке. Платье не было вечерним или вызывающим, как у девушек в клубах, но в то же время эффектным и при этом не создающим кричащего контраста с повседневной одеждой детектива. Мэнсон оценил ее способность адаптации. Он поднялся и взял Вильму под локоть. «Хоть это не свидание, но галантность никто не отменял. Позвольте проводить вас». «Реджи, мы не на работе, поэтому сейчас я Вильма. Договорились?» — спросила она. «Как скажешь», — ответил Мэнсон и добавил. «Вильма». Они уселись за столик в дальнем углу. Он был отделен от соседних перегородкой в полстены. В ожидании заказа Мяги пригубила красного вина, а Мэнсон глотнул холодного брусничного морса. «Я думала, детективы пьют что покрепче», – пошутила Вильма. Это заставило Мэнсона вспомнить Лепетин. Ему очень не хотелось, чтобы тот наделал глупость. Надо же было такому случиться, что жертвой оказалась именно Карина. И Мэнсон в который раз подумал, почему именно эти девушки? Может быть, Вильма Мяги со своими психологическими штучками сможет это выяснить? Увидев, что ее шутка не развеселила детектива, а напротив заставила задуматься, Вильма посчитала, что обойдется без предисловий. «Реджинет», — сказала она, — «хочу, чтобы мы были на равных. О тебе я кое-что знаю из досье и немного увидела сама. Ты тоже должен знать, с кем имеешь дело». «И что именно ты узнала?» — спросил Мэнсон. «Хорошо, попробую. За полчаса общения с человеком и имея определенные факты, это бывает несложно. Ты хороший полицейский, который любит и делает свою работу на совести, не ради карьеры и денег. Ты сам пытаешься во все вникнуть и умеешь ладить с людьми. Работа могла бы полностью поглотить тебя, живи ты в городе покрупнее. Олбрук слишком спокоен и мал, чтобы ты увяз в своей работе по уши». Мэнсон понял, что тут она права. Когда что-то случалось, он отдавался расследованию полностью, пытаясь лично ознакомиться с каждой деталью. И то, что город был недостаточно велик, чтобы утонуть в потоке преступлений. У него всегда оставалось время на семью и самого себя. Подошла официантка, расставила перед ними тарелки и, пожелав приятного вечера, удалилась. Вильма, отбросив манеры, набросилась на еду, заставив Мэнсона улыбнуться. Он тоже принялся за свою порцию. Мяги прервалась и, промокнув губы салфеткой, сделала несколько глотков вина. «Здесь хорошо готовят», — сказала она. «Хотя сейчас я и чизбургеру была бы рада». «Не думал, что ты их ешь», — ответил Мэнсон. «Я и не ем. Это скорее фигуральное выражение. Скажи, ты рано женился? По залету, да?» Мэнсон не донес вилку до рта. Такое не могло быть в его досье. Похоже, дамочка и впрямь зрит в корень. Он кивнул в знак согласия. Мне, наверное, надо удивиться и спросить. Но как, Холмс?» — ухмыльнулся Мэнсон. Вильма рассмеялась приятным негромким смехом. «Реджинальд, работа не могла быть помехой твоей личной жизни. Тут другое, и, как правило, ранние браки нередко распадаются. Ты симпатичный и уверенный в себе человек. В юности у тебя не было проблем с подружками. Ты достаточно порядочен, чтобы бросить беременную от тебя девушку. Вы заставили себя поверить, что влюблены, но этого хватило ненадолго. Через несколько лет только общий ребенок удерживал вас. Когда он достаточно подрос, она нашла другого». Мэнсон уже несколько раз иначе посмотрел на Вильму. Неужели для нее действительно было все так очевидно? Возможно, она действительно хороший психолог и может помочь расследованию. 12 лет назад в столичной команде тоже был человек, занимавшийся психологическим портретом убийц. Но портрет этот получился довольно расплывчатым. Никто не ждал, что в нем будет имя, возраст и адрес убийцы, но не доставало деталей, за которые можно было бы зацепиться. Слишком много жителей города попадали в нужную категорию. «Да, почти все верно», — сказал Мэнсон. «Даже без почти». «Поверь, я не хотела хвастаться или произвести впечатление», — сказала Вильма. «Ну, может быть, самую малость. Мне просто хотелось, чтобы ты знал, что я тоже люблю свою работу и неплохо справляюсь». «У тебя получилось», — ответил Мэнсон. «Хотя мне до сих пор непонятно, зачем ты полезла во всю эту грязь. С твоими способностями ты могла бы разводить людей на деньги, сидя в уютном кабинете». «Это же скучно!» – рассмеялась Вильма. «Кстати, профайлеры занимаются не только серийниками. Я всего третий раз сталкиваюсь с подобным. Обычно я занимаюсь более прозаичными преступниками, и у меня достаточно времени, чтобы, как ты выразился, разводить людей на деньги». «Все равно должна быть причина», – сказал Мэнсон. «Да, Реджинальд, мой отец – профессор психологии Арнис Мяги. Он много лет занимался консультацией полиции. Я поздний ребенок. Сейчас ему 72, и он отошел от дел. Когда мне было 7 лет, я случайно наткнулась на неосторожно оставленную им папку с одним из дел. Там были фотографии мертвых, обезображенных тел девушек. И, понимаешь, я не испугалась, не испытала отвращения. Мне было любопытно. Позже, когда я подросла, я сама, если появлялась возможность, стала рыться в бумагах отца, читать полицейские отчеты, рассматривать фото с мест преступления. В 13 я уже точно знала, кем хочу быть. Мэнсона удивили эти откровения. Он не думал, что Вильма расскажет эту историю каждому встречному, а Мяги снова проявила проницательность. «Реджинальд, эту историю знают немногие. Я рассказала, чтобы наладить близкий контакт». «Зачем?» – спросил Мэнсон. «Зачем тебе этот контакт?» «Откровения вызывают встречные откровения. Мне они необходимы. Я читала портрет, составленный в прошлый раз, и знаю человека, который его составил. Он хороший специалист, но не настолько, чтобы чувствовать себя серийным убийцей. Я могу, и мне нравится оказаться на время больной психопаткой. Может, я такая и есть, но доктор Джекил во мне намного сильнее, и я еще никого не убила». «Ты это всерьез?» «Отчасти да». Встретившись с ней глазами, Мэнсон понял, насколько правдивы были ее слова. «А ты никогда не боялась, что кто-то из преступников захочет сделать что-то с тобой?» «Нет, Реджи. Такое бывает только в кино. К примеру, Сигурни Уивер в «Имитаторе». А на деле существует типаж жертвы, и если одна из них окажется психологом, то не потому, что она им была». «Как раз это я и пытаюсь понять. Я не могу понять, почему девушки выглядят по-разному. У них похожие фигуры, одежда. Последнюю он специально переодел. А лица, прически, цвет волос совсем разные». «Вот мы и добрались до того, ради чего я пригласила тебя на ужин. Ты видел все своими глазами 12 лет назад. Ты видел это и сейчас. Ты должен что-то чувствовать, что-то понимать. Может быть, ты сам еще не осознаешь этого, но я уверена, что у тебя достаточно мыслей, чтобы поделиться со мной. И помни, ничего не случается просто так. Никто не родился убийцей сразу. У человека, который идет на такое, всегда что-то есть. То, что заставило его пойти на насилие и убийство». «Думаешь, я этого не понимаю?» – воскликнул Мэнсон. «Только как узнать, что случилось с этим подонком много лет назад? Такое обычно узнают, когда он уже пойман. У меня действительно есть мысли, но не знаю, насколько они верны». «Ты прав. Только отчасти. Если достаточно влезть в мотивацию преступника, можно определить подходящее событие, толкнувшее его на убийство. Если ему интересны только фигура и одежда жертв, я допускаю, что он, когда с ним что-то случилось, не видел лица, а скорее даже головы девушки, и она не была полностью раздета. Я понимаю, что это иголка в стоге сена. Возможно, это событие никак не связано с криминалом. Я зря потрачу время, но я хочу ознакомиться с вашими архивами. Он у вас есть в электронном виде?» «Только с 2001 года, остальное на бумаге. Есть еще кое-что, что не дает мне покоя. Я не верю, что за эти 12 лет не было других жертв. Они могли быть где угодно, и хоть кто-то совместил бы их с нашими случаями. Но этого не произошло. В базе данных Интерпола нет аналогичных преступлений. Получается, Олбрук – особенное место для убийцы, и только тут он оставляет тела». «Очень любопытно», – сказала Вильма. «Мне надо почаще ужинать с тобой». Мэнсон улыбнулся. Несмотря на то, что это не было свиданием, он неплохо провел вечер и был не против повторить. И еще он поймал себя на мысли, что хотел бы продолжения после ужина. Вильма была достаточно привлекательна, чтобы этого захотеть. А еще Мэнсон побоялся, что она догадается, о чем он сейчас думает, и Вильма догадалась. Она положила свою руку поверх его. «Потом», — сказала она, — «уверена, это случится, но не сегодня». Мэнсон понял, что не позавидует ее мужу, когда он у нее будет. Если будет. Дочка профессора слишком хорошо научилась читать людей, чтобы многих отпугнуть. После ужина они попрощались в холле гостиницы, и Мэнсон отправился к участку, где оставил свою машину. По дороге он понял, что ему совсем не хочется возвращаться в свой пустой дом, и решил заночевать в кабинете на диване.